Ирина Красикова. Детский массаж. Массаж и гимнастика для детей от 3 до 7 лет. Второе издание. Санкт-Петербург. Корона Принт. Учитель и ученик. 2003 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.